Несколько часов подряд они перебирали все в комнате и у себя в голове, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы им помочь. Вайолет искала предметы, с помощью которых могла бы что-нибудь смастерить. Клаус просматривал бумаги и книги графа Олафа. Время от времени они подходили к солнышку, ободряюще улыбались ей и трепали по головке. Изредка они перебрасывались словами друг с другом, но большей частью молчали, погруженные в свои мысли. Примерно в полдень Вайолет вдруг сказала: «Будь у нас керосин, я бы сделала из этих бутылок коктейль Молотова». «Коктейль Молотова? Что это такое?» «Это такие небольшие бомбочки, бутылки с зажигательной смесью», — объяснила Вайолет. «Мы бы их выбросили из окна и привлекли внимание прохожих». «Но керосина у нас нет», — с мрачным видом подытожил Клаус. Они молчали еще несколько часов. «Жаль, что тебя или его нельзя обвинить в полигамии», — наконец проговорил Клаус. «Что значит полигамия?» «Это если бы у тебя уже был муж или у него жена», — объяснил Клаус. «Тогда по здешним законам вы совершили бы преступление, даже если бы женились в присутствии судьи, сказали «да» и подписали бумагу как положено. Я прочел про это в матримониальном праве». «Но ничего такого нет», — сокрушенно заметила Вайолет. Прошло еще несколько часов в молчании. «Можно бы разбить бутылки и использовать их как ножи, но, боюсь, труппа графа Олафа нас все равно одолеет». «Ты можешь ответить «нет» вместо «да», — предложил Клаус. «Но, боюсь, граф Олаф велит тогда отвязать клетку с солнышком». «Само собой разумеется», — раздался голос графа Олафа, и дети вздрогнули от неожиданности. Они так увлеклись разговором, что не слышали, как он поднялся по лестнице и отпер дверь. На нем был театральный костюм, а бровь до того натерта воском, что блестела так же сильно, как глаза. За спиной у него виднелся клюкастый, он улыбался и манил детей крюком. «Идемте, сироты», — скомандовал граф Олаф. «Пришло время для свершения великого события. Мой помощник останется здесь, в комнате, и мы с ним будем держать связь по рации. Если во время представления что-то пойдет не так, ваша сестра разобьется насмерть. Пошли!»